После военной службы Альбер решил жить самостоятельно. Но своеобразное любопытство удержало его в Эгуйоне. И вот он стал сборщиком мидий. Вы его видели. Человек он беспокойный, необузданный, хотя по виду и не скажешь. Ну а что касается дочери? В дверь позвонили. Мегре пошел открывать. Это был Межа. Он принес телеграмму. Межа не прочь был войти, но шеф не пригласил его в дом. Поднявшись наверх, комиссар сообщил. Она ответила на мое приглашение телеграммой. Приедет. Кто приедет? Госпожа Фор-Лакруа. Вчера в полдень она выехала из Ниццы на машине. Мегре представлял собой впечатляющее зрелище. В нем и впрямь появилось нечто поразительное. Расхаживая взад и вперед по этому чужому дому, вникая в чужие жизни, тяжеловесный, невозмутимый уволень Мегре неуловимо менялся. И манерой держаться, и интонациями, он сам того не сознавая, начинал напоминать Фор-Лакруа. Трудно было себе представить двух более различных людей. И все же временами это сходство так бросалось в глаза, что адвокату становилось не по себе. Когда я впервые пришел в этот дом, Лиз была в постели. Погодите, эта лампа у изголовья была зажжена. Фор-Лакруа обожал дочь. Обожал и страдал от этого, потому что не мог избавиться от сомнений. Какие у него были доказательства, что отец Лиз – он, а не кто-нибудь из любовников жены, вроде того певца с сальными волосами? Он любил ее еще и за то, что она не такая, как все дети, за то, что она в нем нуждается, за то, что она словно зверек, пугливый и ласковый. Когда ее не терзали припадки, она, как мне кажется, держалась словно шестилетняя девочка, наивная, обаятельная. Отец приглашал к ней виднейших специалистов. Могу вам сообщить, господа, что обычно девушки с таким заболеванием едва доживают лет до 16-17. Причем к этому возрасту припадки обычно учащаются, а после припадков наступает подавленность, безразличие. Деревенские языки преувеличивают. Но все же и до Марселя Эро этим ее состоянием пользовались человека два, если не больше. И когда появился Марсель... «Простите», — перебил следователь, — «я еще не допрашивал обвиняемого. Утверждает ли он, что не знал о ночных визитах Марселя Эро к его дочери?» С минуту Мегре смотрел в окно, потом повернулся. «Нет». Неловкая пауза. «Итак, этот человек», — вновь подал голос следователь. Адвокат уже раздумывал, как изобразить эту чудовищную подробность перед судом присяжных в Ля-Рош-Сюр-Йон. «Этот человек все знал», — подхватил Мегре. «Все врачи, с которыми он консультировался, были одного мнения. Выдайте ее замуж. Это единственный шанс». «Но одно дело выдать ее замуж, а другое дело терпеть, чтобы такой тип, как Эро...» «А вы, господин следователь, полагаете, что девушку, страдающую подобным заболеванием, легко выдать замуж?» Фор-Лакруа предпочитал закрыть на все глаза. Он навел об Эро справки. Вероятно, понимал, что этот юноша, несмотря на историю с Терезой, не чужд порядочности. Об этом я вам еще расскажу. Представьте себе, Марсель тоже сомневался, что ребенок у Терезы от него. После рождения ребенка она его преследовала. Эро был в самом деле влюблен в Лиз. Настолько, что готов был взять ее в жены, несмотря ни на что. Мегре помолчал, выбил трубку о каблук и негромко сказал: «В ближайшее время они должны были пожениться». «Что вы говорите?» «Я говорю, что через 2 месяца Марсель и Лиз должны были стать мужем и женой. Если бы вы лучше знали судью Фор-Лакруа, вы бы поняли. Недаром у него хватило терпения на годы и годы такой жизни. Он долго присматривался к Марселю. Однажды Марсель шел мимо их дома, как вдруг дверь распахнулась. На пороге показался Фор-Лакруа и шепнул испуганному парню: «Не зайдете ли на минутку ко мне?» Мегре машинально принялся заводить остановившиеся стенные часы. «Я знаю, что все произошло именно так. Я ведь и сам сидел рядом с ним у камина. Наверное, он повел беседу неторопливо, налил портвейну в два хрустальных бокала и сказал то, что следовало сказать, всю правду про Лиз. Потрясенный Эро не знал, что ответить. Попросил несколько дней на раздумье. Нет никакого сомнения, что ответ оказался положительным. Вам знакомы такие, как он, простые, крепкие люди, господин следователь? Наблюдали вы их на ярмарке? Слышали, как они прицениваются, прежде чем сделать покупку? Поверьте мне, Эро вспомнил о судовом враче с Мстителя. Может быть, они в свое время были приятелями? Он отправился в Нант. Автомобильный гудок. Неожиданно долгие звуки. Из окна они увидели роскошную машину с шофером в ливрее. Он вылез из-за руля и уже открывал дверцу. Мегре и его собеседники находились в комнате, служившей Лиз будуаром. Здесь же стоял рояль. Все трое смотрели в окно. «Хорас ван Ушен», — объявил Мегре, кивнув на старика, который первым вышел из машины, двигаясь рывками, словно автомат, у которого не смазаны шарниры. Местные жители столпились на углу улицы. Ван Ушен в костюме из светлой фланели, в белых ботинках, в просторном клетчатом пальто и белом суконном кепе представлял для них воистину любопытное зрелище. На лазурном берегу он никого не удивил бы своим нарядом. Но в Эгейоне, где в летние месяцы бывают лишь туристы среднего достатка, он выглядел, пожалуй, несколько необычно. Он немного напоминал Рокфеллера, такой же худой и морщинистый. Он подал руку даме, сидевшей в машине. Она вышла, крупная, вся в мехах, смерила дом взглядом снизу вверх, затем сверху вниз. Потом что-то сказала шоферу, тот позвонил. «Если не возражаете, господа, пусть голландец подождет на улице хотя бы какое-то время». Мегре пошел открывать. С первого взгляда он убедился, что судья не солгал. Валентина Фор-Лакруа, урожденная Константинеску, была в свое время красавицей. Глаза и теперь у нее были прекрасные, а губы, несмотря на морщинки в уголках рта, такие же чувственные, как у Лиз. «Ну вот, я приехала», — объявила она. «Хорас, идите сюда». «Прошу прощения, сударыня, но мне хотелось бы, чтобы сперва вы вошли одна. Быть может, так будет лучше и для вас, не правда ли?» Хорас в негодовании вернулся в машину. Завернулся в плед и замер, не обращая ни малейшего внимания на мальчишек, которые приникли к окнам автомобиля, глазея на приезжего. «Дом вы знаете. Если угодно, пойдем в библиотеку, там топится камин». «Я никак не возьму в толк, какое отношение ко мне имеет преступление, совершенное этим человеком», — заговорила она, войдя в комнату. «Не спорю, он мой муж, но мы уже достаточно долго живем врозь, и что бы он ни делал, меня это не интересует». Следователь и адвокат тоже спустились в библиотеку. «Речь идет не о том, что он делает в настоящее время, а как раз о том, что делали вы оба, пока жили вместе, и господин следователь вам сейчас это разъяснит». Комната постепенно пропиталась резким запахом духов. Пальцами с кроваво-красным маникюром, унизанными массивными кольцами, Валентина Фор-Лакруа распечатала пачку сигарет, лежавшую на столе, и оглянулась в поисках спичек. Мегре дал ей прикурить. Следователь счел, что ему самое время вмешаться и принять участие в этой сцене. Надо думать, вам известно, сударыня, что к судебной ответственности может быть привлечен в качестве сообщника не только тот, кто соучаствовал в преступлении, но и тот, кто присутствовал при нем и не сообщил об этом властям. Фор Лакруа не солгал. Это была сильная женщина. Оттягивая разговор, она несколько раз затянула сигаретой. В норковом манто, накинутом поверх черного шелкового платья с бриллиантовой брошью, она прошлась взад и вперед по просторной комнате, остановилась у камина, наклонилась, схватила щипцы и поправила полено. Потом выпрямилась. Теперь все уловки были отброшены. Она приготовилась к борьбе. Глаза у нее уже не блестели так ярко, зато взгляд их стал острей. В очертаниях губ появилась жесткость. «Ну что ж», — проговорила она, усаживаясь на стул и облокачиваясь на столик, — «я вас слушаю. Что до вас, комиссар, то поздравляю вас с ловушкой, которую вы мне расставили». «С какой ловушкой?» — удивился следователь, повернувшись к Мегре. «Да какая там ловушка?» — проворчал комиссар, гася трубку большим пальцем. «Я телеграммой попросил госпожу Фор Лакруа приехать, чтобы объяснить, зачем она посетила своего мужа месяц тому назад. И если не возражаете, попрошу вас, господин следователь, начать именно с этого вопроса». «Вы слышали, сударыня? Предупреждаю вас, что в отсутствии письмоводителя наше собеседование носит неофициальный характер, и что присутствующий здесь мэтр Куртье является адвокатом вашего мужа». Она с презрительной гримаской выдохнула дым, пожала плечами и проронила: «Я хотела получить развод». «Почему сейчас, а не раньше?» И тут произошло превращение, о котором предупреждал Фор Лакруа. Эта украшенная бриллиантами женщина мгновенно стала нестерпимо вульгарна, «потому что Ван Ушину 78, отрезала она. «И вы хотите выйти за него замуж?» Это решено еще полгода назад, когда его племянник просадил в рулетку несколько сот тысяч франков и явился клянчить у него в долг. «Итак, вы приезжали сюда. Ваш муж вас принял в коридоре. Что он вам сказал? Что он знать меня не знает, и, соответственно, у него нет никаких причин разводиться». Этот ответ был настолько в духе Фор Лакруа, что Мегре мысленно зааплодировал. Он нацарапал несколько слов карандашом на клочке бумаги и передал следователю, перед которым ему теперь полагалось отступить на задний план. «Что вы делали дальше?» «Вернулись в Ниццу». «Минутку, вы ни с кем не виделись в Эгоюйоне?» «Что вы имеете в виду?» «Например, с сыном?» Ненавидящий взгляд в сторону комиссара. «Этот господин, как я вижу, самый настоящий шпик. Действительно, я встретила сына». «Встретили? Я зашла к нему домой. Он узнал вас через столько лет?» Она пожала плечами. «Какая разница? Я сказала ему, что Фор Лакруа ему не отец». «Вы в этом уверены?» «Какая тут может быть уверенность? Я сказала сыну, что хочу развестись, а муж отказывает мне в этом, что он жестокий человек, что совесть у него нечиста, и если бы ему, Альберу, удалось склонить его к разводу...» «Словом, вы перетянули сына на свою сторону. Вы предложили ему денег?» «Он не захотел брать. Он обещал вам помощь?» Утвердительный кивок. «Вы рассказали ему о том давнем убийстве?» «Нет, просто сказала, что если захочу, Фор Лакруа надолго угодит в тюрьму». «После этого вы ему писали?» «Да, чтобы узнать, добился ли он». «Вы слышали когда-нибудь о докторе Жанене?» «Никогда». Следователь вопросительно оглянулся на Мегре, и комиссар пробормотал: «Если госпожа Фор Лакруа устала, мы можем, пожалуй, отпустить ее позавтракать. Да и господин Ван Ушен, кажется, скучает в машине». «Вы меня задерживаете?» «Пока нет», — объявил следователь. «Прошу вас только оставаться в распоряжении органов правосудия. Вас не затруднит, скажем, дать мне свой адрес в Ларош-сюр-Йон? Извольте, гостиница «Два оленя». Она, по-моему, лучшая. Все встали. Выходя, госпожа Фор-Лакруа улыбнулась следователю и адвокату и, по-видимому, едва удержалась, чтобы не показать язык или не состроить гримасу Мегре, который удовлетворенно раскуривал трубку. Едоки картофеля. Туз, король и дама козырей. Это ничего не значит, папаша. 50. Покажи-ка. Сейчас мы их убьем, твои 50. Который теперь час? Рекламные часы на стене остановились, лампы уже включены. Тепло, рюмки наполнялись уже несколько раз, и к запаху трубочного табака примешивается коньячный аромат. «Тем хуже. Хожу с козырей», — объявил Мегре, открывая карту. «Вы в невыгодном положении, комиссар. Даже с девяткой на руках вам...» Играли уже четвертую или пятую партию в 1000. Мегре курил, слегка откинувшись на спинку стула. Его партнером был хозяин, а против них играло двое рыбаков, в том числе старик Барито, ловец угрей. Инспектор Межа, оседлав стул, следил за игрой. «Я-то знал, что у вас девятка!» «Скажи-ка, Межа, ты помнишь, как зовут судебно-медицинского эксперта?» «У меня в блокноте записано». «Позвони ему, спроси, может ли он определить, за сколько примерно времени до смерти человек ел в последний раз? И что это была за еда, понимаешь?» «У кого там было 50 и 36?» Хозяин считал. Казалось, Мегре купается в незатейливом теплом блаженстве. Если бы его сейчас неожиданно спросили, о чем он думает, он и сам бы удивился. Давние воспоминания. Дело Бонно, в те времена Мегре был тощ, носил длинные остроконечные усы и бородку, крахмальные пристяжные воротнички высотой в добрых 10 сантиметров и цилиндр. «Видишь ли, старина Мегре», — говорил ему в те времена шеф, комиссар Ксавье Гишар, ставший позже директором уголовной полиции. «Вся эта болтовня о чутье» — в газетах именно тогда заговорили о безошибочном чутье Гишара — «годится только для развлечения читателей. Когда ведешь расследование, самое важное — иметь про запас какой-нибудь строго установленный факт, а лучше 2 или 3, вполне надежных, на которые потом можно будет опереться. А дальше останется только продвигаться вперед, потихоньку, словно тачку везешь. В этом и состоит наше ремесло. А это их так называемое чутье на самом деле просто-напросто везение». Как ни странно, именно это воспоминание и заставило его согласиться сыграть в карты к великому изумлению Межа. Вслед за автомобилем Валентины Фор-Лакруа и голландца укатили машины следователя и адвоката. На какое-то время Мегре оказался посреди улицы один и почувствовал легкую растерянность. Фор-Лакруа в тюрьме, дочь Лиз в клинике. Перед отъездом следователь опечатал дом. Уезжал он довольный, словно увозя с собой законную добычу. Отныне все в его руках. Сидя у себя в кабинете Дворца правосудия в Ларош-сюр-Йон, он будет вести допросы, очные ставки. «Но-но», — буркнул Мегре и вошел в зал гостиницы. «Почему на душе у него тяжело? Разве так бывает не всегда? И не смешно ли с его стороны терзаться чувством, смахивающим на ревность?» «Чем займемся, шеф?» «Где список, который я продиктовал?» «Дидина с мужем, Марселя Ро, Тереза, Альбер Фор-Лакруа. С кого начнем?» Он начал с игры в карты. «Скажите, у вас тут всегда так дрейфят?» «Только когда ходят с козырей. А в Париже?» «Смотря по обстоятельствам. Восьмерка. В какой-то момент, пока партнер подсчитывал очки, Мегре вытащил из кармана карандаш и блокнот. Это он-то, который почти никогда ничего не записывал. И вывел сильным нажимом так, что даже грифель сломался. Доктор Жанен приехал в Эгуйон во вторник между четвертью и половиной пятого. Ксавье Гишар сказал бы, что это первый бесспорный факт. Ну а потом Мегре чуть не добавил, что вечером этот Жанен был убит в доме судьи. Но этот факт уже не столь бесспорен. Через 3 дня после смерти судебно-медицинский эксперт сумел установить время ее с точностью лишь до нескольких часов. И нет никаких доказательств. В среду утром труп Женана лежит на полу в кладовке для фруктов в доме судьи. Из уважения хозяин не бросил традиционное «дураку, который спрашивает». Время от времени Мегре поглядывал на 2 короткие фразы. Все, что было в деле достоверного. Межа под лестницей разговаривал по телефону. Как обычно, при этом голос его срывался на визгливый фальцет. «Ну что?» Врач перечитал свое заключение. Судя по содержимому желудка, пострадавший поел нормально, довольно значительные следы алкоголя. Межа не понял причины внезапного удовлетворения Мегре, который так откинулся со стулом назад, что потерял бы равновесие, не ухватись он за стол. «Скажи на милость», — бросил он, посмотрев к себе в карты. «Парень, оказывается, даже поел?» Ничего особенного в этом вроде не было. И все же Женен не ел ни в гостинице «Порт», ни в закусочной напротив, ни в Эгуйоне. Терц. Какой? Королевский. Кстати, у младшего Фор-Лакруа есть грузовик? Есть, но он уже 2 недели в ремонте. Никто не сообщал, что подбрасывал куда-нибудь Жанена на машине. Значит, раз он поел... Межа, беги к мяснику. Скажите, хозяин, мясник у вас один? Да, но он забивает скот только раз в неделю. Спроси, не приходил ли к нему в тот вторник между 4 и 7 за хорошим куском? Кто? Неважно. Межа натянул пальто и со вздохом ушел. Дверь открылась и снова затворилась. По ногам потянуло холодом. Тереза, сидя у печки, вязала. Дверь опять распахнулась. Межа делал комиссару какие-то знаки. «Чего тебе?» «Можно вас на одно словечко, шеф?» «Сейчас. Козыри. Старшие трефы. И этого туза, Бубен, вы не убьете. Вам крышка, господа!» — воскликнул комиссар и обратился к Межа. «В чем дело?» «Там Дедина. Хочет, чтобы вы пошли с ней. Кажется, что-то очень срочное». Перед уходом Мегре раскурил трубку. Ночь была непроглядная, сильно подмораживала. Свет горел лишь в нескольких окнах да в витрине бакалейщика, залепленной прозрачными рекламами. Маленькая фигурка Дедины вроде как прилепилась к силуэту комиссара. «Пойдемте со мной, но не рядом, идите следом, иначе подумают, что я вас веду». В одной руке она держала полупустой мешок, в другой — серп, словно собиралась накосить кроликом травы. Они пошли. У дома Альбера Фор-Лакруа из тени выдвинулась фигура. Дежуривший там жандарм отдал комиссару честь. Время от времени Дедина оборачивалась, чтобы убедиться, что Мегре идет следом. Но вдруг исчезла, словно проглоченная черной пустотой между 2 домами. Мегре углубился в проход. Ледяные пальцы дотронулись до его руки. «Осторожно! Тут проволока!» Днем это место показалось бы самым обычным. В темноте, ведомой странной маленькой ведьмой с мешком и серпом, Мегре несколько потерял ориентацию. Он наступил на устричные раковины, в нос ему ударил острый запах отбросов. «Перешагните! Здесь решетка. Мерзлая капуста. Он находился на огороде позади дома. Рядом за ветхими заборами были такие же огороды. Поблизости зашевелилось что-то живое. Кролики в крольчатнике. «Я ходила за травой для кроликов», — сообщила Дедина, не останавливаясь. В сущности, деревня представляла собой скопление домов вдоль улицы. За ними находились огороды, дальше канава, в которой во время прилива поднималась вода, еще дальше бесконечные болота. «Не шумите, не разговаривайте, ступайте осторожно!» Через несколько секунд, все еще держа Мегре за руку, она повела его вдоль выбеленной стены. У слабо освещенного окошка он увидел силуэт и узнал таможенника. Тот приложил к губам палец. Трудно сказать, что ожидал увидеть комиссар. Во всяком случае, не зрелище, мгновение спустя, открывшееся у него перед глазами. Тихое и мирное, оно походило на лубочные картинки, которые в деревне висят на стенах веками. Жюстен Юло отодвинулся и освободил ему место у окошка. Оно оказалось низковатым для комиссара, и ему пришлось нагнуться. От конюшенного фонаря, стоявшего за стеклом на бочке, лился желтоватый свет. Мегре уже сообразил, что они находятся за домом Альбера Форлокруа, у сарая, стоящего в глубине двора и предназначенного, как повсюду в деревнях, для хранения пустых бочек, котелков, ржавого инструмента, мешков, ящиков, бутылок. В очаге, на котором готовили пищу животным, горело несколько поленьев. Перед ним сидели двое мужчин, один на ящике, другой на перевернутой корзине. Они были в высоких, с отворотами до колен, резиновых сапогах, при виде которых Мегре всегда вспоминались три мушкетера. Оба были молодые, крупные, сильные. Два странно одетых гиганта. Обычные костюмы сборщиков мидий при этом освещении наводили на мысль о персонажах, сошедших с музейного полотна. Один из мужчин вытащил из кармана сигарету и протянул товарищу. Тот выхватил из огня головню. Они беседовали, губы их двигались, но слышно, увы, ничего не было. Тот, что вытащил из кармана сигарету, потом другую, себе, был Альбер Форлокруа. Другой, сидящий напротив камина, Марселе Ро. Узнать его было трудно, так как лицо скрывало уже довольно длинная белокурая борода. Дедина, задев своим тощим телом Мегре, выдохнула. «Час назад, когда я первый раз заглянула сюда, они были уже здесь. Как раз начинало смеркаться. Младший Форлокруа один раз выходил за картошкой». Насчет картошки Мегре не понял, это показалось ему нелепостью. «Я не хотела заходить в кафе. Тихонько постучала в окно, но вы играли в карты и не обратили внимания». «Вот забавная мышь. Значит, она посеменила домой и отправила мужа сторожить. Интересно, случайно ли она заглянула к Альберу Форлокруа, когда пошла за травой для кроликов? Если нет, то что привело ее именно сюда?» Нет, здесь было что-то не так. Муж Дедины ждал, отойдя на несколько метров. «Я сомневалась, что он вернется», — добавила она. «И увидится с Альбером Форлокруа». Мегре не умел разговаривать тихо. Значит, ему следовало молчать. «Вы арестуете обоих?» — прошептала Дедина. Комиссар не ответил. Он стоял, не шевелясь. Позади них, в небе, над китовой косой, мерно вспыхивал маяк. С болот доносилось иногда мычание коровы. Игра в гостинице «Порт», наверное, продолжается. Тереза явно обеспокоена отсутствием Мегре. Что же касается этих двоих? Только сейчас комиссар обратил внимание, насколько они внешне похожи друг на друга. Одинаковый образ жизни, брызги соленой воды, морской воздух. наделили их красной кожей и выцветшими волосами. Оба кряжесты, как люди, которые постоянно борются с силами природы. Они курили, неторопливо беседовали. Глаза их были устремлены на огонь. Чем-то железным Марсель пошевелил золу, и лицо его выразило простодушную радость. Он сказал несколько слов Альберу. Тот встал и, нагнувшись, вышел в низкую дверь. Через несколько мгновений он вернулся с двумя стаканами толстого стекла и наполнил их из бочки, стоявшей в углу. Белое вино! Оно казалось таким вкусным, что Мегре ужасно захотелось тоже пропустить стаканчик. А картошка? Оказывается, у них была и картошка. На комиссара нахлынули детские воспоминания. Гравюры из книг Фенимора Купера и Жюля Верна. То, что он сейчас видел, происходило во Франции, в самом сердце французской деревушки. И в то же время все это происходило очень далеко. Двое мужчин могли быть трапперами или людьми, потерпевшими кораблекрушение и попавшими на необитаемый остров. Их рабочая одежда не относилась ни к какой эпохе. Впечатление довершала буйная густая борода Марселя. Своей железякой он вытащил из золы несколько горячих закопченных картофелин и толстыми пальцами стал очищать запекшуюся шкурку. Под ней показалась желтая дымящаяся мякоть, в которую он впился крепкими зубами. Его товарищ встал. Головой он почти доставал до потолка. Вынув из кармана нож, он отрезал две сосиски из связки, висевшую у Марселя над головой. «Что они делают?» — шепнула Дедина. Комиссар не ответил. Он дорого дал бы, чтобы разделить эту импровизированную трапезу, поесть запеченные в золе картошки и чуть уже закоптившихся от времени сосисок, запивая их вином, которое казалось таким освежающим. Самым интригующим было спокойствие, непринужденность этих молодцов, не подозревавших, что за их жестами и движениями губ кто-то наблюдает. О чем они могли говорить? Они были уверены в себе, уверены друг в друге. Присев на корточки, они ели на манер крестьян и матросов. Каждый пользовался вытащенным из кармана ножом. Говорили они флегматично, время от времени произносили короткую фразу и вновь замолкали. «Вы их не арестуете?» Мегре вздрогнул. Что-то прикоснулось к его ноге. Это была охотничья собачка, почти щенок, принадлежавшая кому-то из соседей и теперь ластившаяся к комиссару. «Жюстен!» Позвала Дедина и указала мужу на собаку, которая в любую минуту могла затявкать. Он взял ее за холку и скрылся. По ту сторону окошка веселья не было. Ни тревоги, ни веселья. Там царило невозмутимое спокойствие. Альбер поднялся, чтобы взять еще сосисок. И на секунду Мегре показалось, что Форлакруа его заметил. Ничего подобного. Наконец они утерли губы и закурили. Эро зевнул. Сколько уже времени, скрываясь от жандармов, он не мог спокойно выспаться. Он прислонился головой к стене и стал ковырять в зубах кончиком ножа. Младший Форлакруа опять куда-то ушел. На этот раз он отсутствовал гораздо дольше, и Мегре уже начал волноваться. Наконец Альбер распахнул ногой дверь и появился, неся на голове сложенный вдвое тюфяк, а в руках одеяло и подушки. Марсель принялся ему помогать, выказав при этом неожиданную опрятность. Прежде чем бросить тюфяк на землю, он взял из угла метлу и подмел утоптанный пол. Таможенник, утащивший собаку, вернулся и вновь встал неподалеку, не выказывая никаких признаков нетерпения. «Вы их не арестуете?» — дрожа прошептала вновь Дедина. Эро снял клеенчатую куртку и, сев на землю, стал разуваться. Он снял носки и неожиданно заботливо начал растирать опухшие ноги. Альбер что-то спросил. Может, предложил горячей воды помыть ноги? Мегре готов был поклясться, что да. Марсель еще раз потянулся и, наконец, улегся на тюфяке со вздохом, который, казалось, был слышен снаружи. Альбер Форлакруа взял фонарь, осмотрелся и, взглянув на окошко, нахмурился. Забыл о его существовании? Нет, успокоился, вспомнив, что за ним только болото. Шутливо потрепал приятеля по шевелюре и вышел, затворив за собою дверь, огромный и грустный. «С этой стороны можно выйти из дому?» — спросил Мегре, отведя Дидину в сторону. Она молча указала на низкую стену, огораживавшую двор Форлакруа. Тогда комиссар оставил таможенника на страже, снова прошел по обломкам раковин, мусору и битым бутылкам и, расставшись с Дидиной на улице, отправился в жандармерию. Поставив жандарма на место таможенника Юло, комиссар снова выбрался на улицу. Дидина с полупустым мешком и серпом была все еще там. Ему показалось, что она глядит на него с насмешкой. «Ну, что скажете? Похоже, без старой Дидины сколько жандармов занималось его поисками?» «Жандармы!» — она презрительно рассмеялась. «А вот ко мне не заходит, хотя я могла бы!» «Возвращайтесь домой», — посоветовал Мегре. «Сегодня вечером или завтра, или когда рак свистнет», — трезво оценив ситуацию, добавила она. «Пошли же, Стэн! Могу поспорить, они еще найдут способ избавить его от тюрьмы!» Жандарм, дежуривший у дома Альбера Форлакруа, вышел из своего темного уголка на середину улицы. «Он ушел?» — спросил Мегре. «Видите силуэт за третьим отсюда фонарем? Это он. Входит в кафе». Несколько минут спустя Мегре тоже вошел туда. Игра продолжалась. Межа, как и следовало ожидать, обсуждал ее ход. «Говорю вам, что как только вы объявили...» «А, вот и комиссар! Так вот, раз я играю на червях, а...» Альбер Форлакруа сидел в одиночестве за длинным десятиместным столом и следил издали за игрой. Тереза поставила рядом с ним бутылку белого, но пить он не спешил. «Черт!» — проворчал Мегре, вспомнив нацеженное из бочки вино, картошку, сосиски. «Сядете на свое место, шеф?» «Не сейчас. Продолжай». Пальто комиссар не снял. Он выжидал, посматривая на молодого человека, вытянувшего перед собой длинные ноги. Чувствовал ли Мегре себя в форме? Хватит ли у него смелости? Начав, нужно будет идти до конца, чего бы это ни стоило. Часы на стене все еще опаздывали. Он взглянул на свои. 7. Тереза накрывала на стол. «Может, сперва поесть? Или...» «Дай-ка мне глоточек белого, Тереза», — попросил он. «Вряд ли вино то же, что пили те двое». Альбер Форлакруа задумчиво следил за комиссаром. «Послушай, Межа...» «Да, шеф, извините, я забыл объявить терц». «А вот это да!» «Так что же мясник?» «Он заходил, и я у него спросил. Не помнит, если бы в такое время у него заказали хороший кусок, он запомнил бы». Все шло по кругу. Мегре еще выжидал. Он спустился в кухню и поочередно приподнял крышки кастрюль. «Что приготовили нам на обед, хозяюшка?» «Телячью печенку, надеюсь, вы ее любите?» «Я не догадалась спросить». И тут пришло решение. Телячью печень он ненавидел во всех ее видах. Послушай, Межа, когда закончишь, сходишь в мэрию. Огонь там горит? Только что горел. Мегре остановился перед Альбером Фор-Лакруа. Давайте немного поговорим. Не возражаете? Не здесь, у меня в кабинете. Вы обедали? Молодой человек молча встал. Тогда пошли, сказал Мегре, и они скрылись в ночи. Карусель. Любой с набережной Дес-Орфевр, Люкас или Жанвье, сразу понял бы, что нужно Мегре, даже взглянув на него со спины. Может быть, она сутуливалась, опускались плечи? Во всяком случае, стоило инспекторам увидеть спину шефа в длинном коридоре Дворца правосудия, когда он, ни слова не говоря, приводил к себе в кабинет человека, они понимающе переглядывались. Ага, ясное дело, свидетель. И никто не удивлялся, что через несколько часов появлялся официант из пивной «Дофин» с бутербродами и пивом. Здесь же провожать взглядом Мегре и его попутчика, когда они шли по темной улице, было некому. Подождите, пожалуйста, минутку. Комиссар зашел в полную странных запахов бакалею, купил серого табаку и спички. Да, и пачку папирос, лучше даже две. В банке на витрине были слипшиеся конфеты, которые в детстве он очень любил, но сейчас купить не решился. По пути Альбер Фор-Лакруа молчал, явно стараясь держаться непринужденно. Ограда мэрии, двор, потом кабинет. Тепло, в темноте светится раскаленная печка. «Заходите, Фор-Лакруа, располагайтесь». Мегре зажег свет, снял пальто и шляпу, подбросил в печку угля и несколько раз обошел вокруг комнаты. По его лицу пробегали отблески беспокойства. Он ходил взад и вперед, посматривал то туда, то сюда, переставлял с места на место вещи, курил, что-то ворчал себе под нос, словно ожидал чего-то, а оно не появлялось. Для него этим чем-то было чувствовать себя в своей шкуре, как он любил выражаться, чтобы избежать слова «вдохновение». «Садитесь, можете курить». Он подождал, когда Фор-Лакруа по деревенской привычке достанет папиросу прямо из распечатанной пачки, лежавшей у него в кармане куртки. Дал ему прикурить. Потом, прежде чем усесться самому, вспомнил об окошке в сарае, через которое он совсем недавно наблюдал за двумя мужчинами. Взглянул на окно своего кабинета, решил закрыть ставни, но не смог распахнуть окно и ограничился тем, что спустил пыльные шторы. Ну вот, вздохнул он и с явным удовлетворением уселся. Что скажете, Фор-Лакруа? Карусель, как говорили на набережной Дес-Орфевр, началась. Альбер держался настороженно, откинувшись слегка назад, поскольку ноги у него были слишком длинны для стула, на котором он сидел. Молодой человек смотрел на комиссара и даже не пытался скрыть злость. «Это вы вызвали мою мать?» — после минутного молчания спросил он. Значит, он видел, как она вылезала из машины или садилась в нее. Видел он и голландца Хораса ван Ушена. «Допросить вашу мать было необходимо», — ответил Мегре. «Она сейчас в Ларош-Сюрьон, где пробудет несколько дней. Может быть, вы и сумеете ее повидать?» Уставившись на парня, комиссар подумал. «Насколько ты, мой мальчик, ненавидишь отца или того, кто им считается?» Настолько же безрассудно ты обожаешь мать. И без всякого перехода осведомился. Во время последней встречи она призналась, что Фор-Лакруа вам не отец, не так ли? Я это уже знал, буркнул Альбер, глядя на свои сапоги. И могу поспорить уже давно. Сколько же вам было лет, когда вы сделали это открытие? Вам, наверное, было тяжело? Напротив. Вы ненавидели судью Фор-Лакруа, еще не зная об этом? Я его не любил. А парень осторожен, взвешивает каждое слово, как крестьянин на ярмарке. И каковы бы ни были его чувства, не горячится. Наверное, знает, что легко входит в раж. Так сколько же вам было лет? Около 16. Я тогда учился в Люсонском лицее. Меня на несколько дней забрали оттуда. Отец, то есть Фор-Лакруа, пригласил из Парижа знаменитого врача. Сначала я подумал, что для сестры, но оказалось, что и для меня тоже. Ваша сестра уже была необычной. Не совсем такая, как все. А вы? Альбер вздрогнул и посмотрел комиссару в глаза. Никто никогда не говорил мне, что я ненормальный. В лицее я учился отлично. Врач осматривал меня несколько часов, делал всякие анализы. Судья стоял позади, беспокоился. Возбужденно говорил о чем-то мне непонятном. Что-то упоминал о группах крови, группе А, группе Б. Потом в течение нескольких дней с нетерпением ждал результатов анализов. И когда пришел ответ на бланке парижской лаборатории, судья посмотрел на меня холодно, с ледяной улыбкой, словно скинул, наконец, с плеч большую тяжесть. Альбер говорил медленно, взвешивая каждое слово. В лицее я расспросил старших ребят, узнал, что у ребенка та же группа крови, что у одного из родителей, и что в некоторых странах это доказательство принимается судом при установлении отцовства. Значит, моя кровь имела другую группу, чем кровь судьи, заявил он почти с триумфом. Я хотел сбежать, но у меня не было денег. Меня подмывало уехать к матери, однако адреса ее я не знал, а судья, как только речь заходила о ней, замолкал. Я пошел служить в армию. Когда вернулся, решил жить, как живут здесь все. К тому же ваш темперамент толкал вас к большим физическим нагрузкам, верно? Но скажите, почему вы остались в деревне, где жил судья? Из-за сестры. Я снял дом и стал сборщиком мидии, разыскал судью и попросил отдать мне сестру. А он, конечно, отказал. Почему вы говорите «конечно»? Во взгляде Альбера опять сверкнула злоба. «Потому что судья, похоже, обожает дочь. Или ненавидит», — выдавил Альбер сквозь зубы. «Вы так считаете?» «Меня-то он ненавидит во всяком случае», — ответил парень и вдруг встал. «Какое все это имеет отношение к вашему делу? Вы хотели, чтобы я разговорился, да?» Он пошарил рукой в кармане, но папиросы не нащупал. Мегре протянул ему пачку, купленную специально на этот случай. «Сядьте, Фор-Лакруа. Правда, что судья сознался?» «В чем? Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Он сознался в старом преступлении. Когда-то, в Версале, он застал вашу мать с мужчиной и убил его». «Ого! Скажите, Фор-Лакруа». Молчание, тяжелый взгляд Мегре. «Вы дружны с Марселем Эро?» Снова молчание. Мэр по привычке поставил на столе у Мегре бутылку с вином, и комиссар наполнил стакан. «И что из этого?» «Ничего. Во всяком случае, ничего особенного. Вы примерно одних лет. Он тоже сборщик мидий. Вы, наверное, встречали его в море, на танцах, еще где-нибудь. Я говорю о времени, когда он еще не лазил к вашей сестре в окно. Да, мы дружили. Вы живете один, так ведь? Довольно необычная для вашего возраста привычка к одиночеству. Дом у вас довольно большой. Ко мне каждый день приходит женщина и все прибирает». «Знаю. А еда?» Не станете же вы утверждать, что готовите сами?» Помрачнев, Альбер Форлакруа спрашивал себя, куда гнет комиссар. «Иногда бывает, я не чревоугодник. Кусок ветчины, яйца, перед едой сотни устриц. Иногда хожу поесть в гостиницу «Порт». Странно. Что странно? Да ничего. Вы живете в Эгуйоне, словно в глуши какой-то. Вам никогда не приходило в голову жениться? Нет. А вашему другу Эро? Он мне не друг. Больше не друг, это верно. Вы ведь поссорились, когда пошли слухи, что он иногда ночует у вашей сестры. Тревога Форлакруа стала отчетливо заметна. Вначале, несмотря на злость, он не придавал особого значения вопросам Мегре. Теперь он вдруг почувствовал себя так, словно его опутали сетью. К чему подбирается комиссар? Мегре налил ему вина, подтолкнул в его сторону пачку папирос. «Выпейте. Закурите, осталось совсем недолго». И Форлакруа решился. Это было видно по его лицу. «Больше ничего не скажу. Отвечать на вопросы не буду». Мегре покружил по комнате, немного постоял, созерцая бюст республики. «Вы не голодны?» «Нет». «Обедали? Я, например, голоден, как волк, и если бы принесли несколько картофелин...» «Ну, конечно, конечно. Дрожи, милый, дрожи. Понятное дело, ты хладнокровен. В сущности, вы сыро вроде двух деревенских петушков. Все девушки должны бегать за вами. Я девушками не интересуюсь. А вот Эро интересуется. И ему даже случается делать им детей. Узнав, что он любовник вашей сестры, вы, должно быть, возмутились. Не понимаю, как вам удалось не натворить еще чего-нибудь. Мы дрались. Видимо, неоднократно. Он ведь продолжал свое. Это довольно неприятно. Впрочем, я плохо его знаю. Вот вы знаете его лучше. Не кажется ли вам, что Марсель и в самом деле искренне любит вашу сестру? Не знаю. Во всяком случае, некоторые так думают. Утверждают, что он собирался на ней жениться и даже договорился с судьей. Тогда уж вы, наверное, помирились бы, да? Он стал бы вашим зятем. Жаль, что он убежал. Это говорит не в его пользу. Сознаюсь, у меня есть постановление на его арест. Если он невиновен, то почему так внезапно исчез и укрылся на болотах? Папиросы следовали одна за другой. Порой на дороге слышались тяжелые шаги. Люди шли посидеть в кафе «Порт», а карусель продолжалась. Время от времени, стоя лицом к стене, Мегре позволял себе выглядеть обескураженным. Ему доводилось проводить часы лицом к лицу с изворотливыми хитрецами, которые за словом в карман не лезли. Самый знаменитый его допрос на набережной Десорфевр длился 27 часов. Он и двое его инспекторов сменяли друг друга, не давая подозреваемому ни минуты передышки. Но никогда еще, пожалуй, ему не приходилось сталкиваться с таким инертным, непробиваемым человеком, как Альбер Форлакруа. Марсель, кажется, единственный ребенок, и мать его вдова. Есть у нее хоть какие-нибудь сбережения? Спрашиваю потому, что если его признают виновным, жить этой бедной женщине... За нее не беспокойтесь, она богаче большинства жителей Эгуйона. Тем лучше. А то, чем больше я думаю... Постойте. Хотите, между нами я расскажу, как все происходило? Только подождите минутку, я позвоню. Чуть было не забыл, а дело важное. Алло, мадемуазель? Да, это я. За мной конфеты. Нет, верно, вы предпочитаете засахаренные каштаны. Короче, мой долг растет. Отдел закрыт, знаем. Дайте мне, пожалуйста, нант. Да, опербригаду. Благодарю вас. Вперед, не упускать ниточку. На Форлакруа нужно давить, не давая ему опомниться. Сперва он хотел только поразвлечься, что в его возрасте вполне понятно. Его очень интриговало, что ваша сестра не такая, как все. Потом он влюбился, стал подумывать о женитьбе. Он вам об этом не говорил? Мы не разговаривали. Да, я и забыл. Но раз он встретился с вашим отцом, он мог поговорить и с вами, сказать, что все не так, как вы думаете, что у него серьезные намерения. Наконец-то, но если вы утверждаете, что он этого не сделал... Алло? Послушайте, я хотел бы попросить вас об одной услуге. Нет ли у вас адреса служанки доктора Жанена? Отлично. Дело вот в чем. Правда, это не совсем по правилам. Нужно бы, чтобы она согласилась по своей воле, иначе завтра за ней приедет судебный следователь. Я хотел бы, чтобы вы доставили ее ко мне. Да, сегодня ночью. Да тут всего 20 км. Куда? Я буду, скорее всего, в мэрии. Нет, ей ничего не говорите. Спасибо. Мегре положил трубку и заговорил с самым сердечным видом. Прошу прощения, формальность, о которой я забыл. Предположим, что жандармы с минуты на минуту задержат Эро. Должны же его найти. Какого черта, ведь болото не пустыня. Так вот, я подхожу к своей мысли. Марсель готов жениться. Мать отговаривает его от женитьбы на ненормальной девушке. Он, несмотря на любовь, тоже немного беспокоится. В комнате стало жарко, печь гудела. Но от жары ли на лбу у Фор-Лакруа выступили капельки пота? Тогда он вспоминает, что старый его приятель, с которым он плавал на Мстителе, открыл врачебную практику в Нанте. Он едет к нему, спрашивает совета. Но заочно Жанен ничего не может сказать. Они решают, что он приедет осмотреть девушку.